Вот именно, — проворчал Артюхов. — Наша история попала в газеты и на телевидение. Сегодня рассказали про погибших офицеров милиции на улице Ляпунова. Мне звонил министр, а ему сам премьер. Скандал получился грандиозный. Но, судя по всему, это только семечки. Если сообщение из Баку подтвердится, у нас с тобой будет очень большой повод для головной боли. Я думаю, нам нужно сегодня вечером арестовать младшего брата Махмутбекова и Михаила Жеребякина. Этими превентивными мерами мы можем хоть как-то попытаться предотвратить конфликт. — А как мы их арестуем? — спросил Артюхов. — Нужно еще придумать причину. Прокуратура не даст согласия на арест. А насчет Махмутбекова вообще забудь. Скажут, что в Москве опять начались преследования чеченцев. — Хорошо, — решил Цапов, — я поеду к нему и заставлю его меня ударить или выстрелить в меня. В таком случае у нас будут основания для его ареста. — Не дури, это не шутки, Цапов. А если они начнут бойню в городе, вот тогда-то нам с вами будет не до шуток. Повторяю, нужно под любым предлогом немедленно арестовать обоих. Я знаю, что говорю, товарищ генерал. Я работал с этими людьми 3 года. Если кровь прольется, здесь начнется что-то непредставимое. Он ощущал на себе взгляды сотрудников СБК, и ему было немного стыдно, но, с другой стороны, он понимал, что его непосредственный руководитель прав. «Это я знаю лучше тебя», — разозлился Артюхов. «Но разрешить тебе отправиться к Махмутбекову я не могу. Тогда я поеду без вашего разрешения». «Константин!» — крикнул Артюхов в трубку и, помолчав, добавил. «Не сходи с ума. Сегодня погибли 2 наших людей», — напомнил Цапов. «У них были семьи. У одного еще и беременная жена. Ребенок никогда не увидит своего отца». Вы представляете, какие потери будет нести столичная милиция, если мы их сейчас не остановим? «Делай, как знаешь», — вдруг тихо согласился Артюхов. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь. Но сотрудников из нашего управления я тебе не дам. Просто не имею права». «Я понял. Все равно спасибо». Он положил трубку, оглядел собравшихся. — Рустам, — спросил он вдруг капитана Керимова, — помнишь, как мы в самолете вдвоем дрались? Поедешь со мной еще раз? — Почему он? — ревниво спросил Чумбуридзе. — С тобой может поехать любой из нас. — Нет, — возразил Цапов. — Если будут проверять, то сумеют выяснить, что мы с ним уже были на операции и давно знакомы. А если я поеду с кем-то из вас, это будет похоже на обычную провокацию, и прокурор отпустит арестованного через 10 минут после того, как этого потребует адвокат. — Вы не справитесь вдвоем, — заметил Матюшевский. — У обоих лидеров мощная охрана. — Постараемся, — усмехнулся Цапов. Но если ваш автомобиль вдруг случайно окажется рядом, я не буду возражать. — Ах, геноцвали! — засмеялся Чумбуридзе. — Это другое дело. — Готовим обе машины, — решил Максимов. — В первую — Сабельников, Чумбуридзе, Шадыев, Двоеглазов. Во вторую — Матюшевский, Айропетян, Виноградова. И будьте осторожны, ребята, сегодня ночью вам предстоит сложная работа. Глава 25. Она почувствовала, как он тяжело дышит ей в ухо. Это было нестерпимо страшное и в то же время сладостно-приятное чувство, когда он прижал ее к себе, тиская грудь, но уже через мгновение Ирада пришла в себя. Она яростно обернулась, отталкивая хозяина квартиры, отбиваясь руками и ногами. Не ожидавший подобного натиска, он смутился и отступил. — За что? — удивленно спросил он. Савелий действительно не понимал, в чем его вина. Он встретил бездомную девушку в подъезде своего дома, привел ее к себе, дал денег, накормил и собирался оставить на ночь, разумеется, предложив ей переспать с ним. С его точки зрения все было нормально, и он не видел в своем поведении ничего предосудительного.